великое диво, варил чернец пиво, черниченко мой, горюном обладой, чернецом от пива, разборчиво было, черниченко мой, горюном обладой, разборчиво было, ноги ступили, черниченко мой, горюном обладой, нигде не тряхнуться, нигде ворохнуться, черниченко мой, горюном обладой. Чернечка дива, варил чернец пива, черниченька мой, горюном молодой, чернецова пива, разборчива была, черниченька мой, горюном молодой, полчива было, в рученьки ступила, черниченька мой, горюном молодой, нигде не тряхнуться, нигде порохнуться, черниченька мой, горюном молодой. Зареченька дива, варил чернец пива, черниченька мой, горюн молодой, чернецова пива, разборчива была, черниченька мой, горюн молодой, разборчива была, голову не ступила, черниченька мой, горюн молодой. Нигде не тряхнуться, нигде порохнуться, черниченька мой, горюн молодой. Эх, как я тряхнулся, как я ворохнулся, черниченька мой, горюн молодой.